Глава 11. Две сотни наемников. «Инни, ну наконец-то! Как ты?» Дядя Гена бросился к маме, крепко обнял ее за плечи, затем заглянул в ее глаза и вновь прижал к себе. Его совсем не смущали чужие взгляды, а ведь рядом стояла и Ранза с ее бойцами. Хотя, думаю, Кракомот уже не считает старшую Махамаю чужой. Она уже почти стала членом семьи в привычном для землянина понимании. Я быстро оглядел маму. Внешне никак не изменилась. Сверившись с чуйкой, с облегчением убедился, что с мамой все нормально. «Я тоже рада тебя видеть, Ген», — немного смущенно проговорила она, пытаясь выбраться из его объятий. Генрей не стал ее удерживать. Освободившись, мама посмотрела по сторонам, поздоровалась с Ранзой, а после замерла взглядом на мне. Мы сделали несколько шагов навстречу друг другу и обнялись. «С возвращением, мам!» — прошептал ей на ухо. «Точно все хорошо. Уже потревожил свою способность?» Усмехнувшись, она отступила и вновь обвела всех взглядом. «Да, более чем. Все задачи, стоявшие передо мной, выполнены», — с гордостью произнесла она. «Выгляжу, тоже времени даром не теряли». Кивком она указала на мой портал, возле которого супруги-телохранители и Арнольд терпеливо дожидались своего командира. Остальные дружинники уже перенеслись в Харух. «Все в делах? Куда собрались-то?» «Да уж, действительно, дел по горло. Мама вернулась после долгой командировки в родные земли, а мне даже некогда посидеть с ней за кружечкой чая да побеседовать о ее приключениях». «За своим новым домом», — ответил я, глядя ей прямо в глаза. «Эх», — она горько вздохнула и покачала головой. «Когда мы виделись в прошлый раз, ты тоже рвался в бой». «Ну ладно тебе, Инни», — Генрей положил тяжеленные ручища на плечи мне и маме. «Не стоит удерживать мужчину от славной битвы». «Ты прав», — неожиданно бодро произнесла мама. «Вперед, сынок! Возвращайся невредимым и с победой!» Да уж, слишком долго она жила в мирном мире, вдали от других осевых аристократов. Вот порой и проскальзывает в ее словах то, что некоторые назвали бы недостойной слабостью. С другой стороны, без сомнения, и среди аристократов хватает жен и матерей, ненавидящих войны и не воспринимающих их как нечто естественное. Да, таких много, только обычно подобные эмоции не показывают на людях. Лишь в узком семейном кругу. Эх, все-таки мы трое, я, мама, дядя Гена, по своему поведению и воззрению отличаемся от среднестатистических осевых аристократов. Но все отклонения, как говорится, в пределах допустимой погрешности. С этими мыслями я еще раз попрощался с провожающими и скрылся в портале. «Приветствую вас, господин Ильярис!» Первым, что я услышал после межпространственного перехода, был голос Жига Нигза, главы хвоста Виверны. «Приветствуем тебя, командир! Пусть небо благоволит всем твоим начинаниям! Пусть с нами ты обретешь победу, а сами мы — звонкое золото!» Нестройный хор пары сотен наемничьих глоток грянул сразу после слов Нигза. Подобное приветствие — давняя традиция осевой гильдии, свидетельствующая в том числе и о ее статусе. Дядя Гена говорит, что мелкие молодые гильдии теоретически могут себе придумать что-нибудь похожее. Однако это не принято. Все равно, что простолюдин по собственному желанию начнет называть себя аристократом. Ну как, нормально все? Мои дружинники, разумеется, стояли ближе всех к порталу, и я без труда услышал вопрос Андрея. Я повернул к нему голову как раз в тот момент, когда то же самое сделала едва ли не половина моих ребят. Дрон стушевался и добавил. «Господин, многие утверждают, что власть и деньги меняют людей. Отчасти я согласен с этим утверждением. Да что там, я прекрасное подтверждение данному тезису. Кто я? Как ни крути, осевой аристократ. Разве имеет право обычный дружинник, да даже и страж, и высший страж, фамильярно обращаться ко мне? Конечно, нет. Даже если этот дружинник мой первый и в свое время единственный друг». Различные вольности от определенной группы лиц допустимы только наедине и в узком кругу. «Приветствую, господин Никс», — повернувшись к гоблину, произнес я. «Воины!» — это уже наемникам. И только после этого ответил дрону. «Все хорошо, Андрей. Ну что, готовы выдвигаться?» — хотел было спросить я, однако вовремя себя одернул. Негоже главе свободного рода спрашивать дозволения у кого бы то ни было, тем более у наемников. «Выдвигаемся!» — скомандовал я. «Есть, командир!» Корявым хором отозвались наемники и мои дружинники. Я еще раз скользнул взглядом по воинам звонкой монеты. Если бы у нас возникли какие-нибудь непредвиденные трудности, мне бы о них уже доложили. А раз так, значит, пришло время открывать портал. «Первая пента-пятерка, вперед!» Размеренным громким голосом произнес Дрю, высокий худощавый мужчина, по человеческим меркам весьма красивый, но, на мой взгляд, слегка смазливый. По эльфийским же, напротив, слишком грубый и неизящный. Аниморф-полуэльф был лично рекомендован мне Никзом в качестве условного главнокомандующего всеми нанятыми мной бойцами. «Вторая пента-пятерка, приготовились!» «Как же странно звучит!» — услышал я слова дрона. «Нормально!» — отрезала Рита. Так как оба состояли в дружине Арнольда, то полугоблинша к нему сейчас ближе, чем законная пассия Алина, состоящая в дружине Куприной. «25-ка лучше!» — стоял на своем Андрей. «Ага, как пиво!» — буркнул Коля. «Хватит!» — резко произнесла Кимира. «Не на прогулку собираетесь!» С волшебницей никто спорить не захотел. Ребята примолкли, ну а я, наблюдая, как быстро исчезают наемники в серебре портала, думал над словами дрона. Действительно, странное название. Насколько я понимаю, это, грубо говоря, автоматический адаптивный перевод, позволяющий понимать речь иномирцев. Интересно, как пента-пятерка звучит на самом деле? Да и есть ли это на самом деле? Внезапно я почувствовал, как чья-то ручка нежно коснулась моей ладони. Мне даже оборачиваться не пришлось для того, чтобы понять, кто решил меня потрогать. «Господин, мы обязательно победим, и ваш род обретет свой настоящий дом на долгие века», — тихо проговорила Адда и убрала руку. «Да», — тихо ответил я и уже громче добавил. «После нашей победы не только род Ильярис обретет свой дом, ведь владение господина — пристанище для его стражи и дружинников. У вас у всех появится такое место, где всегда смогут приютить вас и ваши семьи. Помните об этом. Мы идем в бой не ради того, чтобы я получил квадратные метры для галочки. Мы закладываем фундамент нашего будущего величия. Величия рода Ильярис и всех тех, кто ему служит». «Седьмая пента-пятерка, вперед!» — скомандовал Дрю. «Соберитесь, мои стражи и дружинники. Мы выступаем». Полторы минуты напряженного ожидания, и вот мы уже в полном составе оказались в Эльдере, мире, где располагался мой будущий дом. Осталось дождаться только последнюю пента-пятерку. Она отличалась от предыдущих семи тем, что ее представители отвечали за переправку техники. Именно по этой причине и шли после всех. Необходимо освободить для них площадку и убедиться в безопасности места высадки. Ведь в случае форс-мажора эвакуировать через портал технику гораздо сложнее, нежели пехоту. Да и потом, вездеходы, шагоходы и гаубицы стоят денег. Гильдейских денег, которые гильдия, разумеется, не желает терять. Да, я как заказчик согласно договору несу определенную финансовую ответственность за уничтоженную технику. Однако сумма компенсации, предусмотренной с моей стороны, ничтожно мала по сравнению с рыночной стоимостью техники. Кстати, за убитых разумных я тоже должен буду выплатить копеечку. Но опять же, эта сумма даже меньше фиксированной платы разумному за сам факт найма, считай за выход. Насколько я понимаю, некую кратковременную пенсию родным погибших будет платить гильдия. Сроки выплаты семье напрямую зависят от того, насколько долго разумный был членом хвоста Виверны. Помимо гильдейского сбора, удерживающие и часть средств для подобного страхового парашюта. «Все чисто!» — коротко проговорил Дрю, повернув в мою сторону голову. Полуэльф, как и остальные наемники, уже успел надеть тактический шлем, так что отчет получал по встроенной рации. Так как миссия довольно сложная, по сути, нам нужно уничтожить целый свободный род. Жик, Никс чуть ли не с боем выбил у нас с дядей Геной, присутствовавшим со мной на переговорах, пункт в договоре, по которому я плачу за амортизацию бронекомбинезонов и шлемов для всех нанятых участников операции. После же, пораскинув мозгами, я потратился еще сильнее, закупив аналогичные комплекты и для своих дружинников. Жизни ребят для меня ценнее любых денег. Вот только некоторым из них пришлась не по вкусу обязательная униформа. Да что уж, мне самому в бронекомбинезоне было немного некомфортно. Нет, он не сковывал движения, не замедлял. Напротив, усиливал простые физические удары и даже немного удары, уже усиленные праной. давал дополнительную защиту, но мне как-то привычнее бегать и прыгать в легкой одежде. И тем не менее, я, как командир, подающий пример, сейчас тоже стоял в черном бронекомбинезоне. «Шлемы надеваем!» Глянув через плечо на своих, твердым голосом велел я. А затем сам нажал небольшую кнопку на плече, и через несколько секунд мою макушку и щеки обнимала мягкая внутренняя обивка шлема. «Нас уже засекли!» — доложил динамик шлема голосом одного из разведчиков. Волнения в голосе не было. Все шло по плану. «Первая пента-пятерка на позиции!» — послышалось следом. «Вторая пента-пятерка на позиции!» — очередной доклад. «Восьмая пента-пятерка! Готовность 50%! Враг поднял в небо боевые дроны! Не нападает! Враг выпустил антиботов! Антиботы идут в бой! Враг приступил к развертыванию защитной артиллерии! Дроны идут в бой!» Я слышал все отчеты, так как моя рация была настроена на командирский канал. Также я подключил автоматический доступ к главному каналу и к внутреннему каналу, соединяющему меня с дружинниками. А если будет идти много трескотни по всем трем каналам, могу в любой момент отключать и включать каналы с помощью голосовых команд. «Личный, Дрю, открыть канал!» Обратился ко мне шлем приятным женским голосом как раз в тот момент, когда я во главе своих дружин добрался до стартовой позиции и, пригнувшись, спрятался под громадным багряным листом местного аналога лопуха. «Да, господин Ильярис», — ровным тоном проговорил полуэльф, — «все идет согласно плану». «Спасибо, капитан Очевидность», — мог бы ответить я, но зачем подкалывать разумного, который просто делает свою работу? Полагаю, бывают у них и не самые смышленные клиенты, которые, слушая командирский канал, не понимают происходящее. Ну или юные аристократы, еще не набравшиеся опыта и теряющиеся в простых ситуациях. «Благодарю, Дрю», — спокойно произнес я. «Эри», — обратился я к голосовой помощнице. «К1», — раздался однократный писк, подтверждающий, что мой голос сейчас услышат на первом канале. «Говорит Илья Ильярис, в бой!» Главная условность была выполнена. Динамик шлема разразился какофонией гуканья да уканья, и разгоряченные наемники рванули навстречу механическим защитникам башни, пока восьмая пентапятерка продолжала перебрасывать технику. «Эри, К3!» — скомандовал я и, услышав тройной писк, продолжил. «Не отлынивать, ребята! Кто нашинкует больше всех врагов, получит тройную премию! А качество учитываться будет?» — мгновенно прилетел вопрос от Кемиры. Что ж, резонно. Десяток подстреленных дронов уж точно не сравнится с побежденным учителем, да даже и ветераном или специалистом. «Отдельно!» — отозвался я. Я с дружинниками находился ближе к концу нашего небольшого войска. Такое построение предложил Дрю. Для наемников привычное дело прикрывать заказчика, ведь моя смерть не принесет им ни денег, ни славы. Я не стал спорить с его предложением. Для меня с ребятами важнее сохранить собственные силы до конца боя. Какой смысл нам выпрыгивать из штанов в схватке с простыми роботами? Мои ребята об этом знали, так что, несмотря на слова о тройной премии, не нарушали строй и не бежали на передовую. У всех еще будет шанс проявить себя. «Пента-пятерки с первой по третью столкнулись с противником», — прозвучало на командирском канале. Увеличив картинку на визоре тактического шлема, ну а зачем тратить прану и напрягать глаза, когда есть техническое решение, я наблюдал за боем. Они боты, роботы в виде животных, развивающие неимоверную скорость, когтями и зубами без труда способные раздробить камень, закружились в смертельной пляске вокруг наемников. Прямо на моих глазах механическое подобие пантеры полоснуло когтями металлическое брюхо кузла-дузла, обладателя самой примечательной внешности среди наемников. Наш здоровяк отмахнулся титановой дубиной, однако анибот успел отпрыгнуть и выстрелить в противника из расположенного на спине лазерного пистолета. На головы первых трех пентапятерок полился дождь из пуль и лучей. Механических зверей поддерживали летающие дроиды. «Может быть, нам все же нужно вмешаться?» По третьему каналу, каналу моих дружинников, спросила встревоженная Алина. «Мы должны придерживаться плана», — строго ответил своей возлюбленной Андрей. «Они не маленькие, выживут». «Но как ты...» — начала была девушка, однако тут же прозвучал строгий голос Куприной, ее непосредственной командирши. «Алина, успокойся. Эри». Дальше голос Ирины пропал, так как она обратилась к голосовой помощнице и, видимо, запросила личную связь с Алиной. Больше никаких бессмысленных разговоров не было. Между тем, на передовой мы смогли взять инициативу в свои руки. Слаженная атака 4-й пентапятерки уничтожила практически все дроны. Без поддержки своих летающих соратников аниботам стало гораздо сложнее сражаться. «Враг закончил настраивать защитную артиллерию. Ударит предположительно через 10 секунд». «8-я пентапятерка. Статус». Тут же среагировал Дрю. «Приготовления завершены на 90%. Отлично. Защита по необходимости. Атака по готовности». Вскоре от башни в нашу сторону устремился лазерный луч, врезавшийся в полупрозрачное силовое поле, сгенерированное защитной системой, установленной на одном из наших вездеходов. Практически сразу наемники открыли ответный огонь, пальнув из гаубиц по башне. Естественно, и их атака уперлась в искусственный энергетический барьер. Взаимный обстрел продолжился, не принеся результатов ни одной из сторон. Между тем, летающих дронов совсем не осталось, а аниботов становилось все меньше и меньше. «Замечено движение справа!» Внезапно прозвучал голос одного из разведчиков на командирской волне. «Усилить внимание на правом фланге!» Тут же отозвался Дрю Полуэльф. «Эри, К2!» Произнес я и обратился к командирам. «Это кто-то из Торезов. Приготовились к бою. Эри, К3!» «Народ, гости справа!» Дрю разразился короткими командами, результаты которых я мог видеть своими глазами. Три пентапятерки мгновенно оказались на правом фланге. Там же был и я со своими ребятами. Туда же топали 10 единиц шагающей техники. А если точнее, прямоходящих, человекоподобных роботов, вооруженных пушками среднего калибра, закрепленными на плечах и макушке. В обеих руках роботы держали циркулярные резаки. Я записал себе техническое название этих механических созданий, но не запомнил. Знаю лишь, что компания, разработавшая и собирающая их, принадлежит одному из родов клана Кали. А самих механоидов в народе зовут «Кровавый синяк» за двухцветную раскраску — красную и синюю. «Мать вашу! Перед нами появился лабиринт!» — изумленно воскликнул Нругир, гном, командующий 5-й пентапятеркой. «Какой лабиринт?» — не понял Дрю. «Подтверждаю», — равнодушно произнесла Айлаара, эльфийка, управляющая 6-й пентапятеркой. «Из пыли возник лабиринт, заменивший лес. Только что созданный из пыли Минотавр ранил Швигза». «Из пыли?» — быстро сообразил Дрю. «Это родовая способность», — твердо проговорил я. «Пусть до похода мы не знали, какая именно способность у Торезов, однако удалось раскопать, что она как-то связана с пылью. Теперь все встало на свои места». «Дрю, 7-я пентапятерка тоже попалась в эту проклятую иллюзию!» — воскликнул очередной двадцатипятник, похожий на седого растафарианца, не сейчас, конечно, когда он облачен в черный бронекомбинезон и тактический шлем, мужчина. «Господин Ильярис, отходите назад со своей группой! Твою налево! Эти твари из пыли! Они рубят, а мы их не можем!» «Господин Ильярис!» «Поздно, Дрю!» — спокойно произнес я, наблюдая, как пыль меняет мир вокруг меня. «Все, отставить панику. Судя по тому, что так много разумных оказались под действием их родовой способности, поздороваться с нами пришел не один осевой аристократ. Минимум трое». «Верно. Я почувствовал стремительное приближение многочисленных сгустков чужой праны. Что ж, логично, что не только аристократы нас атакуют». Оказавшись запертыми в пылевом лабиринте, мы превратились в прекрасные мишени для дружинников, прибывших с Торезами. Однако это не значит, что мы вмиг стали беззащитными. Ни один я могу распознавать чужую прану. Водно-электрические змей Кимиры и Горланда встретил часть летящих в нас техник. Часть других сдул ветер Куприной, а оставшиеся врезались в могучие деревья, моментально выращенные инси. «Командиры группы, организуйте защиту, скоординируйте одновременный удар, бить в одну точку, в одно время, 6 секунд на координацию, затем начинаю отсчет», — быстро проговорил Дрю. Что ж, это единственно верное решение. У Торезов, конечно, опасная способность, но не смертельная. Долго держать всех нас в пыли они не смогут, ведь их всего трое, а нас, попавших в ловушку, больше сотни. «Кимира, Горланд, стражи! На вас защита! Остальные по команде бьем в эту точку! Махнув рукой, я создал тонкий шип из йоки и с его помощью обозначил направление. «Всем все ясно?» «Да», — уверенно отозвались мои бойцы. Отряд защиты уже вовсю отбивал невидимые атаки дружинников Торезов и выпады полевых минотавров с гигантскими двусторонними топорами — лабрисами. «Ваши группы на отдельном канале! Атака на счет ноль!» — скомандовал наш главный координатор. «Три, два, один, ноль!» С лезвий моих катаны и вакидзаси сорвались белоснежная молния и черный серп йоки. Укутанные праной молния и демоническая энергия слились в единый вращающийся диск, первым ударивший в стену из пыли. Чтобы разрушить техники, подобные пылевому лабиринту Торезов, достаточно мощно ударить в одну точку. Некоторые спросят, как же так? Ударив в одну точку, ты пробьешь лишь одну дыру, а техника куполом продолжит окружать тебя. Другие стены лабиринта никуда не денутся, настоящий мир вновь не появится, ну и так далее. Подобное утверждение ошибочно. С точки зрения взаимоотношения энергии мы бьем в одну точку, однако любая техника представляет собой энергетическое соединение. Резко нарушив баланс, мы разобьем весь купол, точно хрустальную вазу. Об этом я думал, наблюдая, как магия и лучи бластеров летят в стену из пыли. У Торезов не было шансов. Через 2 секунды после начала скоординированной атаки лабиринт треснул и осыпался, а все наши техники и лучи вырвались на свободу. По инерции, продолжив движение, мой энергетический диск из молнии, йоки и праны разрезал ключицу орку, которого не спасла даже черная артефактная броня, и врезался в лабрис высокого седого минотавра. «Вижу 3 минотавров-торезов», — сообщила Айлаара по командирскому каналу. «Еще 4 женщины, также предположительно осевые аристократы». «Быки на мне», — решительно проговорил я. «Займитесь женами, это приказ. Эри, Катри, дружины за мной, прикрывайте. Я прикончу минотавров, на вас их стражи, затем дружинники». «Ну, наконец-то», — весело отозвалась Кимира. Сосредоточив прану в ступнях, я рванул вперед. Пронесся мимо перестраивающихся бойцов 5-й пентапятерки и, плавно качнув кистью, прирезал раненого мной орка в черной броне. В мою сторону тут же устремились стена огня и огненные шары. Справа приближались ледяные пики. Слева толстые, как анаконды, молнии. Мне даже не пришлось защищаться, так как могучий оборотень в истинной форме голыми лапами разбил 3 из 5 ледяных копий, а 2 оставшихся сдул мощный порыв ветра. Огненные техники врага столкнулись с водно-электрическим тигром, а молнии ударили в ветвистый дуб, мгновенно выросший из-под земли. Чувствуя за спиной несокрушимую поддержку, я удовлетворенно хмыкнул и бросился дальше. И оказался перед старым Торезом как раз в тот момент, когда трава и деревья вокруг меня начали превращаться в пылевой лабиринт, доверху забитый пылевыми минотаврами. Почувствовал, как к моему животу приближается энергетическое пламя. Вложив в клинок чуть больше йоки, чем в прошлый раз в вакидзаси, я резко взмахнул катаной. Молнию не выпускал. Моей демонической энергии и праны вполне хватило, чтобы разрубить пылевое наваждение. Огненный шар, летящий в меня, энергетический доспех минотавра и его тело.